побратимы направились к дому старосты. Один стал приманивать пса, а второй стоял в это время с дубинкой, ожидая момента, чтобы пристукнуть несчастную собачонку. Староста Ван вовремя заметил неожиданных гостей и вышел из дому. «Пожалейте песика, милейшие, возьмите лучше деньги на выпивку». И он протянул 300 монет. «Не годится, любезный», — ответил Хунджао. «Такой крупный зверь, а ты даешь всего 300 монет. Так и разориться недолго». «Ну да ладно, принимаем деньги и делаем это только из уважения к твоему почтенному возрасту», — сказал Го. В тот же вечер им удалось стащить другого пса, которого они быстро разделали и сварили. На следующий день перед домом, где жила красотка Чай, появились два торговца. Хунджао с блюдом на голове и Го Вэй с подставкой на спине. «Мясо продаем, мясо!» — заорали они, водрузив блюдо на подставку. Красотка Чай выглянула из-за бамбукового занавеса. Ее внимание привлек Го Вэй. «Искала, разыскивала своего суженного, а он, оказывается, здесь», — проговорила она и послала слугу купить немного мяса на пробу. Старший Го в один миг нарезал мясо и наполнил миску. «Госпожа, это же собачина», — проговорила старуха Ван, стоявшая подаль. «Неужели станете есть?» «Понятно, не стану», — сказала красотка. «Это я так, для вида». И она приказала отвесить Го Вэю лян серебра. Побратимы с благодарностью взяли деньги и пошли прочь. Через какое-то время красавица Чай обратилась к старухе с просьбой. «Мамаша, помоги мне в одном деле». «В каком же?» «Узнай, как зовут тех молодцев, что торговали собачиной. Где они живут, чем промышляют?» «Беспутные парни, колоброды!» — воскликнула старуха Ван. «Того, кто резал мясо, зовут Го Вэй, а с блюдом стоял Ши Худжао. А живут они сейчас в Сяидане, в казармах. Зачем они вам?» «Приглянулся мне этот Го. Я не прочь выйти за него замуж. Милейшая, будь свахой, устрой нашу свадьбу. Вы же знатная дама, вам никак нельзя за него. Не чита он вам. Не твоего ума дело, мамаша. Делай, что тебе приказали. Он отмечен знаком великой судьбы». Старуха Ван не стала перечить и отправилась в Сяо-И-Дянь. Однако Го Вэя там не застала. «Бражничают в харчевне напротив», — сказал караульный начальник. Старуха подошла к дверям питейного заведения и откинула синюю плотняную занавеску. Оба названных брата сидели за столом. «Эй, Го Вэй!» — крикнула старуха. «Ты здесь гуляешь, вино попиваешь, а тем временем тебе с неба счастье свалилось. Ах ты, старая попрошайка, видно, проведала, что у меня завелись деньжата, но только денег от меня не дождешься. А вот чаркой вина я, пожалуй, тебя угощу. Нужно мне твое вино. Коли не хочешь вина, не надо, а денег все равно не жди, ни одного вэня не дам. Уразумела? На, выпей и убирайся с глаз долой». «Что-то ты нос задрала, старая!» — вскричал Хунджао. «У нас нрав крутой. Ты что, не знаешь? Тебе по-хорошему предлагают. Бери чарку и не отказывайся. Видно, ты тогда пронюхала, что мы промышляем собачно, и решила отбить у нас заработок. Но только твоя постоялка все равно купила наш товар». «Ну, получила, мошенница? Бесстыжие твои глаза! Посмела еще прийти вымогать деньги? Или не знаешь нашего брата? Ну, смотри у меня. Вместо чарки вина попомни мои слова. Достанется тебе хорошая взбучка. Я уже сказала вам, что деньги мне не нужны, а пришла я сватать. Моей госпоже пришелся по душе Го Вэй, и она не прочь за него замуж. Вот за этим я и пришла». Слова старухи рассердили Го Вэя, и он, размахнувшись, отвесил ей оплеуху. «Беда! Убивают!» — завопила старуха, упав на землю. «За что вы меня? Я с добрым словом пришла, а вы меня бить!» «А видно, тебя кто-то нарочно к нам подослал, чтобы поиздеваться», — сказал Го. «Ну да ладно, на сей раз я тебя прощаю. Убирайся, почтенная дама, и чтобы согласилась выйти за меня замуж. Надо же такое придумать!»